Екатерина Серебрякова. Как выдать замуж сестру и не влюбиться самой? Приветствую всех на нашем новом шоу, где 15 мужчин поборются за сердце завидной невесты. Здесь, за городом, в течение месяца лучшие кандидаты будут проходить испытания, чтобы доказать, что именно они достойны руки и сердца нашей красавицы. Мы начинаем. Ой, кажется, я забыла представиться. Я Алена, по нелепому стечению обстоятельств ведущая этого шоу. А завидная невеста – моя старшая сестра. И, кажется, я должна выдать ее замуж. Главное – не влюбиться самой. Смешанные чувства гарантированы. Деревенский колорит в подарок. Сохранность надоедливого жениха под вопросом.